Глава 10. Проснувшись утром, Вера не сразу сообразила, где находится. Окно было не слева, а справа, занавески другие, и вся комната тесно заставлена мебелью. Она лежала на огромной кровати с железными шишечками, заботливо укутанная легким пуховым одеялом. «На таком ложе не спишь, а почиваешь». Выбравшись из кровати, с наслаждением потерла руками поясницу, застелила постель и отправилась во двор к рукомойнику. Ирина Матвеевна, видимо, давно встала и уже хлопотала на кухне. Увидев в дверях умытую, посвежевшую Веру, улыбнулась. «С добрым утром, милая! Как спала? Садись к столу». «Доброе утро, Ирина Матвеевна! Спасибо, отлично выспалась. Что же вы меня не разбудили? Я бы завтраком помогла». «Не стой в дверях, садись», — снова позвала пожилая женщина. «Яичница с колбасой, творожные оладьи с повидлом. Любишь?» «Я не голодная», — неуверенно ответила она. «И слушать ничего не желаю», — замахала руками Ирина Матвеевна. «Завтрак — самая важная еда». «Меня так учили и, как видишь, дожила до 76». «Весомый аргумент», — засмеялась Вера. Аппетит и вправду пришел во время еды. Яичница оказалась такая, какую она любила. Колбаса хорошо прожарена, а желтки чуть жидковатые. «Спасибо вам за все-все, Ирина Матвеевна». «Знаете, у меня такое чувство, будто я нашла свою бабушку», — призналась Вера. «Милая ты моя, хорошая девочка. Да чего приятно такое слышать. Я ведь совсем одна осталась». Она потянулась к Вере и ласково погладила ее по руке. «На правах почти бабушки хочу спросить, чем сегодня думаешь заняться? Отдохнешь?» Вера покачала головой. «Некогда отдыхать. Съезжу на работу, надо взять одну справку, потом в банк, потом заявку на кредит». «Собираешься взять кредит?» «Угу», — кивнула Вера, — «надеюсь, не откажут». «А зачем тебе понадобились деньги?» «Думаю, машину купить. Подержанную, наверное, хотя, может, и новую, смотря на какую денег хватит». «Ты умеешь водить?» — поинтересовалась Ирина Матвеевна. «Умею, у меня давно уже права есть. Практики маловато было, но это ничего. Здесь в корчах покатаюсь, подучусь. Машина — вещь нужная. Сколько можно от продуктового автобуса зависеть и пешком в ковши топать?» «Верочка», — осторожно начала Ирина Матвеевна, — «ты что, собралась остаться? Хочешь поселиться в корчах?» «У меня просто нет другого выхода». Вера отодвинула тарелку и стала помешивать чай маленькой изящной ложечкой. Вздохнула и решилась. «Мой гражданский муж...» «Короче, я застала его с другой, узнала, что он давно изменял мне с разными женщинами, и ушла от него». Вера вкратце рассказала свою невеселую историю и подытожила. «Как видите, идти мне некуда и жить негде». «Что тут скажешь, Верочка?» — вздохнула Ирина Матвеевна, рассеянно перебирая яблоки в старомодной вазе на массивной стеклянной ножке. «Бог ему судья! А снимать жилье дорого!» — отрезала Вера. «Не с моей копеечной зарплатой, да и смысла не вижу, если есть прекрасный дом. От города далековато, но куплю машину, и проблема, считай, решена». Видно было, что Ирина Матвеевна хочет сказать что-то, но колеблется. Она неуверенно взглянула на Веру и тихо произнесла: «После всего, что я тебе вчера наговорила, ты не боишься жить здесь?» «Ирина Матвеевна, вы образованный умный человек», — досадливо проговорила Вера. «Неужели вы верите в сказки про заколдованный дом?» «Не думаю, что такие уж сказки. А верю я тому, что видела своими глазами», — прохладно ответила Ирина Матвеевна. «Сами подумайте», — торопливо заговорила Вера. «Отец мог начать худеть задолго до смерти. Вы же говорили, он жил затворником. Вот никто ничего и не замечал. А те 3 дня он наверняка где-то прятался и потом тихонько пробрался в дом. Согласитесь, такое могло быть. Бабушкина смерть вполне естественная, и нет ничего странного, что у них с дедом помутилось в голове. Такое пережить». Мамино желание развестись с отцом и уехать тоже вполне объяснимо. Это случается сплошь и рядом. Причем здесь дом? А тебе не кажется, что в этом доме слишком многое случалось? Одна трагедия влекла за собой другую, пожала плечами Вера. Случилось немало, но винить в этом постройку? Средневековье какое-то. «Знаете, что я думаю? Люди внушили себе, что там есть что-то зловещее. Вот и рассматривают все факты под этим углом. Но неужели ты сама не замечаешь ничего странного в своем доме?» Голос Ирины Матвеевны дрожал. «Ничего», — быстро проговорила Вера и осеклась. «Странности, несомненно, имелись. Правда, они скорее не пугали, а помогали... А как быть со Светкиной историей? Светлана-то не знала, что местные связывали с домом всякие ужасы. Ирина Матвеевна выжидательно уставилась на нее. Вера почувствовала, как глубоко внутри нарастает гнев. И без того забот не в проворот. Единственная подруга при смерти, а тут сиди, рассуждай с суеверной пенсионеркой про какую-то чушь. «Я прожила в доме больше недели и ничего плохого не заметила». Чуть громче, чем нужно, сказала она. «Сплю крепко, ничего подозрительного не вижу». «А может быть, это только пока?» Ирина Матвеевна не желала сдавать позиции. Поначалу и с Игорем все было в порядке. «Ириночка Матвеевна, дорогая моя, не хочу вас обижать, но этот разговор бессмыслен». «Я остаюсь здесь. Это мое окончательное решение». Вера увидела, как губы пожилой женщины дрогнули, и поспешно добавила, желая смягчить свою резкость. «Но если бы я и захотела уехать, мне некуда, понимаете?» «Что ж, дело твое». Ирина Матвеевна встала и двинулась к раковине. «Не сердись на старуху». Я хотела как лучше. И вы на меня не сердитесь. Вера тоже поднялась и стала убирать со стола посуду. «Завтрак был, пальчики оближешь». «Оставь посуду, Верочка, я сама», — запротестовала пожилая женщина. Вера подошла к Ирине Матвеевне, обняла ее, прижавшись щекой к мягкому плечу. «Нет, вы уж позвольте мне хоть как-то вам помочь». Легкая натянутость, возникшая была между ними, рассеялась. Вера покончила с посудой и проговорила, вытирая руки. «Хотела еще попросить вас. Собираюсь сходить к своим на кладбище. Объясните мне, как туда добраться». «Конечно, милая, это совсем близко. Надо идти не к большим ковшам, а в противоположную сторону, к глубокому озеру». Выходишь из корчей и идешь все время прямо, до первой развилки, а там, как в сказке. Налево озеро, направо кладбище. Его сразу видно будет, не перепутаешь. На кладбище тоже легко разобраться. Аллея одна, второй поворот направо и совсем рядом твои. Мне сходить с тобой? Спасибо. Я, наверное, должна одна». Вера убрала за ухо непослушную прядь. «Прямо сейчас и пойду. Вы не дадите мне цветов из сада, а то в первый раз и с пустыми руками». «Господи, конечно! У меня поздние тюльпаны как раз расцвели. Очень красивые!» — подхватила Ирина Матвеевна. «Обязательно отнеси. Твоим приятно будет». Она сходила в палисадник, нарвала большой букет и вручила девушке. Дошла Вера быстро, минут через 15 уже была на месте. Свернула с главной аллеи направо и почти сразу наткнулась на знакомые фамилии. Вот они — отец, дедушка и бабушка. Три скромных креста с металлическими табличками выстроились рядышком. Чуть поодаль виднелось еще одно темное от времени надгробие. Владимир и Варвара Толмачевы умерли в один день, 2 августа. Все захоронения в образцовом порядке, ни листвы, ни мусора, оградки выкрашены, на холмиках зеленеет симпатичная травка, растут мелкие розовые и белые цветочки. Потрясенная такой заботой, Вера еще раз мысленно поблагодарила Ирину Матвеевну. Она разделила свой большой букет и положила по нескольку тюльпанов на все могилы. «Теперь сама буду присматривать за вами», — пообещала Вера. «Я вернулась». Боли и тоски не было. Она ведь не помнила ни папу, ни бабушку, ни деда. О существовании прадеда и прабабки даже не подозревала, вплоть до вчерашнего дня. Так что оплакивать никого из них не могла. Ей лишь было немного грустно, как это всегда бывает на кладбищах, но одновременно и радостно, что она нашла-таки своих предков. «Вот они». «Люди, которым я обязана тем, что живу на свете», — подумала девушка. Постояв еще немного у дорогих могил, она вслух попрощалась с родными и ушла, не оборачиваясь. «Оглядываться на кладбище нельзя», — это ей сказала материна подруга тетя Лида, когда они хоронили маму. «Не вздумай, Верка, назад не смотри, к себе позовет», — поучала она заплаканную Веру. «Верить или не верить — дело хозяйское, но уж больно убежденно», — говорила тетя Лида. Вот жутковатые слова и врезались в память. Вернувшись в корчи, Вера заскочила домой, быстро привела себя в порядок, переоделась, взяла необходимые документы и двинулась по дороге в Большие Ковши. По пути набрала номер реанимации. Состояние Светы было по-прежнему стабильно тяжелое. Она почти дошла до Больших Ковшей, когда навстречу попалась Мария Сергеевна Емельянова. «В Ковши?» — вместо приветствия пробурчала она. «В Ковши?» — откликнулась Вера и хотела пройти мимо, как вдруг Мария Сергеевна остановила ее вопросом. «А подружка твоя как? Которая хворая? Чё с ей?» «В реанимации при смерти. Вон оно как!» «Чего деется?» Покачала головой Мария Сергеевна и двинулась в корчи. Вера быстро зашагала в противоположную сторону. Почти дойдя до остановки, решила зайти в местную школу. Ей пришло в голову, что там наверняка имеется библиотека, может, найдется и свободная вакансия. Работать ближе к дому было бы здорово. Опасения Ирины Матвеевны не убавили желания Веры остаться в корчах. Возможно, ей не хватало воображения, но она верила лишь тому, что видела, слышала, могла потрогать руками. Ее вера в Бога носила условный характер. Она просто на всякий случай изредка ходила в церковь. Мистика, колдовство, предчувствие, порча с глаз, экстрасенсорика — все, что было за гранью осязаемого, раз и навсегда научно объясненного мира, было в ней ее понимание. Человек рационального склада, земной и логичный, Вера никогда не интересовалась такими вещами, не верила в них и потому не боялась.